Глава 47. Атмосфера в зале и так была весьма недружелюбная, а теперь даже воздух стал таким плотным, что хоть топором руби. Набрав воздуху в грудь, я громко вздохнул. Достаточно громко, чтобы все это услышали и направили взгляды в мою сторону. «Я не участвовал в событиях, о которых вы говорите», — сказал я, приложив руку к подбородку. «Могу я поинтересоваться у вас?» Переведя взгляд на мужчину в черно-красной броне, я развел руки, изобразив недоуменный вид. «Вам тоже кажется, что претензии остальных кажутся немного надуманными?» «Это очевидно», — лидер технокрада посмотрел на меня. «Мне не нравится, как вы ведете свои дела, а желание продать такую вещь и вовсе считаю глупым. Тем не менее, то, что мы оба здесь слышим, звучит как какой-то фарс». Закончив говорить, он неосознанно сделал пас рукой, выказывая пренебрежение, но на половине движения замер и громко добавил. «Тем не менее, я ставлю за этот кристалл 55 миллионов». «Что вы хотите сказать?» Лидер черных врат скорчил недовольное лицо. «Патриарх, вы считаете, что мое желание отомстить за убитую дочь – это какая-то шутка? Я уважаю вашу силу, но если вы хотите меня спровоцировать, я не стану колебаться». 60 миллионов. Вовсе нет, ответил я, натянув улыбку. Этот старик не пытается никого провоцировать. Просто я хочу понять, что произошло. Мы с вами представляем этот мир, и он вот-вот будет охвачен огнем, а мы даже не знаем причины. Это просто глупо. Вы так не думаете? Наш потомок был убит так же, как и дочь этого создания. Синяя вспышка от каменной таблички показала нам ее гнев. «Белая скала хочет переложить вину на несуществующую организацию, о которой из нас никто не знает. Такого просто не может быть, иначе мы все здесь не более чем посмешище. Вы считаете, что это не так, патриарх? 65 миллионов!» «Все так», — кивнул я в ответ на гневный выкрик этой таблички. «Тем не менее, давайте я расскажу, как эту ситуацию вижу я». Выждав несколько секунд, я снова глубоко вздохнул. «Насколько я знаю, такого никогда не случалось в новой истории, чтобы новый мир не появился после турнира. По-моему, это куда важнее, чем пропажа людей и главный корень всех проблем, в которые наш мир погрузился. Вы все думаете, что Белая Скала что-то сделала, а пытаясь это расследовать, ваши люди погибли. Даже если это и правда, то вы все сами же и виноваты в их смерти». «Что вы имеете в виду?» Лидер зомби, который до этого почти не обращал внимания на разговор, решил вставить слово. «Мой человек, которого я отправил, был уникален. Его потеря очень болезненна. 70 миллионов». «Именно в этом и проблема», — улыбнулся я. «Скажите», — я перевел взгляд на лидера Белой Скалы. «Та группа, о которой вы говорили, она действительно существует? Она действительно отправилась на тот турнир?» «У меня нет никаких доказательств», — ответил тот. «Тем не менее, если моего авторитета лидера фракции достаточно, чтобы держать свое слово, то да. Я говорю, что эта группа действительно существует. 75 миллионов». «Ха-ха». Вначале говорил о том, что мы вошли в тот мир, но сейчас этого не упомянул. Слово лидера и вправду дорого, так что ты не стал врать. Впрочем, так тоже хорошо. Просто умница». «Тогда, раз у меня есть ваше слово, я могу сделать вывод, что на том турнире исчезли и они, так же, как и все ваши люди. Это очень важно». Лидер Белой Скалы хотел открыть рот, но его перебила вспышка голубого света. «Могу я узнать, на чем основаны ваши выводы?» Гневный голос этой каменной фигни стал еще громче. «80 миллионов!» «В этом разговоре уже проскакивали нужные слова», — сказал я. «Именно они натолкнули меня на эту мысль. Вмешательство в турнир – это очень опасная затея. Каждый раз, когда кто-то извне туда попадает, происходит ответная реакция, и она, как правило, непредсказуема. Тем не менее, представьте, что будет, когда на территорию турнира вошла целая неизвестная группа. Более того, за ней вошли люди Белой Скалы, а сразу за ними вошли разведчики от всех фракций. Вы сами сказали, ваши люди были необычны». «Наверняка очень сильны. На территории турнира, где должны были сражаться слабые, появилось так много сильных людей. Как думаете, какая реакция на это последует?» Ответом на мой вопрос была тишина. «Никто не знает. Это очевидно». «Мы не знаем», — высказался лидер «Черный врат». Но даже так, все это лишь догадки. Никто не знает, что там произошло. 85 миллионов. Все так, согласился я, но не совсем. На мою догадку указывает один факт. В то время как на ваши не указывает ни один. Улыбнувшись, я обвел всех взглядом. Каких бы сильных людей вы ни послали, что бы они ни сделали, никто из них не в состоянии заставить исчезнуть целый мир. Но факты, как говорится, налицо. Нового мира нет. Это значит, что на турнире были выставлены такие невообразимые правила, на которые не смог повлиять никто. «Новый мир мог не появиться только при одном условии», — высказался лидер зомби. «Если он был уничтожен, так же, как и посланные нами люди». Выжившие с того турнира говорят, что там был один очень сильный мир. Он смел всех практически за 2 дня. Это невозможно при обычных обстоятельствах. Только если кто-то решил ему помочь победить, такое кажется реальным. Жаль только, что выбывшие из турнира больше не могли услышать объявление, победил тот мир или нет. 90 миллионов. Очень интересная догадка. Браво. Я смею предположить, что так и было, кивнул я. Но тот мир не победил. Скорее, он был уничтожен, так же, как и все те, кто пришел на турнир извне. Это было наказанием за такое грубое вмешательство. Ваша теория, может быть, и звучит правдеподобно, но мою дочь это не вернет. Лидер Черных Врат аж привстал с кресла. Вы хотите сказать, что это я виноват в ее смерти? 95 миллионов. Вы потеряли дочь, но хотите потерять и все остальное? — спросил я суровым голосом. — В том, что случилось, виноваты все. Все же и понесли за это наказание. Вместо того, чтобы выучить урок, вы правда хотите начать войну? Вы все? Я снова повысил голос и окинул всех взглядом. Этот мир не видел войн уже очень давно, и мы все знаем, к чему приведет следующее. И ради чего? В этом конфликте нет виноватого, но наказаны были все. Вы правда считаете, что этого недостаточно? Вы правда хотите, чтобы вместо потери одного человека вам пришлось заплатить жизнями всего своего клана? Весь мир сгорит из-за ничего. Это то, к чему мы должны прийти. Это то, как мы все закончим. Разве те, кто будут здесь после нас, не будут считать нас поколением величайших идиотов? Грохот моего голоса резонировал с удивительной тишиной, которая наступила после. Даже спустя минуту никто в зале не проронил ни слова, а спустя 2 лидер Черных Врат испустил протяжный вздох. «Может, я и вправду погорячился», — сказал он. «Моя дочь была той, кто любил воевать, но она точно была бы против, положи я на ее могилу весь наш мир». Договорив, он встал с кресла и уверенным шагом направился к выходной двери. «Мы отправляемся назад». Под удивленные взгляды всех вокруг он просто покинул зал. Даже его люди слегка опешили от такого поворота и некоторое время не знали, как на это реагировать. Наверное, получив гневное сообщение несколько секунд после, они все повскакивали, как ужаленные, и поспешили покинуть зал, не снимая с лица шокированное выражение. «Ха-ха, интересный поворот», — хохотнул лидер зомби. «Но я так просто не уйду». Переведя взгляд на меня, он ткнул пальцем в золотой кристалл. «Я думаю, патриарх, вы уже решили, кому он достанется». «Может, ответите нам, чтобы мы прекратили зря сотрясать воздух?» «Так как я решил его продать, то он должен быть продан», — сказал я. «Основной цели я уже достиг, а что насчет него?» Задумчиво почесав подбородок, я перевел взгляд на лидера Белой Скалы. «Вы все объединились и доставили этим людям так много неприятностей. Думаю, это не станет плохим выбором». Медленно улыбнувшись, я немного повысил голос. «Белая Скала хочет сделать ставку». Находясь под моим взглядом, тот, казалось, не очень спешит воспринимать реальность. 100 миллионов», — сказал он, тряхнув головой и придя в чувство. «Даже если так, я против такого решения». Лидер технокрада, конечно, был против. «Как будто мы можем позволить, чтобы эта вещь досталась вам. Я даже слова сказать не успел, как голубое сияние от каменной таблички гневно возопило. «И что? Если я ее куплю, то теперь все вместе против меня объединитесь?» — хмыкнул тот, гневно подняв бровь. «Мы не допустим, чтобы вы завладели этой вещью». Лидер технокрада не стал отвечать на этот выкрик, а просто пренебрежительно цыкнул языком. Выждав несколько мгновений, он громко хлопнул руками о подлокотнике своего кресла и поднялся с места, медленным шагом направившись к выходу. Глянув на эту удаляющуюся спину, я немного улыбнулся. «Я рад, что мои слова были услышаны всеми вами», — сказал я. «Я знал, что мы сможем договориться». Удаляющийся лидер остановил свой шаг и обернулся, легонько кивнув на мои слова, затем покинул зал, так же, как и лидер черных врат до этого. «Я правда рад, что мои слова, сказанные вчера, были услышаны всеми вами».